Тут он с мгновенным раздражением сообразил, что, хоть и произносит слова вполне отчетливо, звучат они только у него в голове. Губы не шевелились, гортань оставалась неподвижной. Возможно, здесь существуют особые способы общения, которые ему еще предстоит освоить. Адриан мысленно задержался на этой возможности и с дремотным удовлетворением подумал о том, что теперь в его распоряжении бесконечность. Окончательно пробудившись от грез, Адриан ощутил некоторое неудобство. Кровать показалась ему уж больно знакомой. Туалетный столик, стоявший рядом, он видел и совсем недавно. Опершись на локоть, Адриан приподнялся, чтобы оглядеться получше, и пискнул. Острая боль пронзила живот. Из соседней комнаты донесся торопливый топоток. Когда изнуренный усилием Адриан опал на спину, его посетила мысль, что он находится в том самом номере отеля «Австрийский двор», который занимал Мартин Сабо, да и лежит в той же кровати, на которой сидел с перерезанным горлом Мартин. «Адриан, тебе лучше не шевелиться», — сказал Трифузис. «Да», — прошептал Адриан, — «прости». И закрыл глаза, пытаясь сформулировать вопрос. Однако сама суть такового ускользнула от него, и Адриан заснул. Когда же, немного погодя, он снова очнулся, то обнаружил сидящего у постели Трифузиса. «С добрым утром, Дональд!» «Если сейчас утро». — Да, — сказал Трифузис, — сейчас утро. — Выходит, я жив? — Думаю, этот вывод мы себе позволить вправе. — Какой нынче день? — Среда. — Среда. — И давно я здесь? — Не более нескольких часов. — Всего-то, — удивился Адриан. — А пулю из меня уже вынули? — Пулю? — Никакой пули не было. — Но в меня же стреляли. — Да, в тебя стреляли, но никакой пули не было. Адриан поразмыслил над этим. — Почему же мне тогда так больно? — Ты потерял немного крови. Думаю, какое-то время живот еще поболит. Пластырь, которым заклеили рану, будет стягивать кожу. Есть очень хочется. Руди тебе что-нибудь принесет. Ладно, — сказал Адриан. И снова заснул. Два дня спустя Адриан сидел в люксе Франц Иосиф за роялем, продираясь сквозь бетховенский минуэт. Перед ним стояли тарелка с бутербродами и стакан пива. Посреди комнаты были сложены его чемоданы, ожидающие человека, который снесет их вниз, в вестибюль отеля. Он ощущал себя достаточно окрепшим для долгого обратного пути в Вулзли Дональда. Однако Трифузис настоял на возвращении самолетом. Живот заживал хорошо, мелкие ранки, с которых уже сняли ватные тампоны, зарастали свежерубцовой тканью, и теперь Адриан мог притрагиваться к длинному мягкому ожогу на животе, почти не морщась. Он опустил крышку рояля, распрямился. Эта боль, которую можно только приветствовать, ясная и рисковатая, как пильзнер, куда лучше, чем давящая свинцовая тяжесть чувства вины, которую он ощущал столько времени, сколько себя помнил. В дверь силой постучали. Вошел Саймон Хесхет Карви, а за ним лучезарно улыбающийся Листер. — Гроу? — Гот, — сказал Адриан. — Как наш паренек? — Паренек в порядке? — Спасибо, Дикон, — ответил Адриан. — Ждет не дождется возвращения домой. — Дело хорошее, — сказал Саймон. — Хорошее, — согласился Адриан, нащупывая в кармане пиджака бумажник с билетом. В верхнем зале бараньей лопатки был накрыт длинный стол. Найджел, бармен, под бдительным присмотром Боба, хозяина, разливал гостям суп. Во главе стола восседал Трифузис с Адрианом по левую руку от него и леди Эллен Биффин по правую. Мартин и Штефан Сабо, Хэмфри Биффин, Дикон Листер, Иштван Молтей, Саймон и Нэнси Хесхет Карви. Здесь были все, переговаривавшиеся и посмеивавшиеся с истерическим дружелюбием собравшихся на рождественский прием бизнесменов. Пустовал лишь один стул в самой середине стола, с той его стороны, с которой сидела леди Эллен. — Но для чего были нужны все эти сложности? — выспрашивал у Трифузиса Адриан. — Почему ты не мог просто рассказать мне, что происходит? — Боюсь, было необходимо, чтобы ты действительно в полном неведении обо всем этом деле был. В конце концов, Дэвид Пирси платил тебе, чтобы ты шпионил за мной. Ты верил, что работаешь на его учреждение? Так это и следовало оставить. Мы понимали, что он хочет заполучить Мендекс для себя, не для своей страны, но для собственного обогащения. И было лучше, чтобы ты этого не знал. А Листер? Он и вправду Голька? Листер занимал мелкую чиновничью должность в консульстве Британии в Бонне. Саймон выяснил, что Пирси ни с того ни с сего временно откомандировал его в Зальцбургское консульство. Саймона это удивило. Он встретился с Листером и основательно его допросил. — Листер, это действительно Голька? — И между нами, Трифузис понизил голос. «Человек, боюсь, не из самых приятных.